Глава 33, в которой доказывается, что доброе дело в воде не тонет и в огне не горит. Трудно сказать, в какую сторону, выезжая из Шабарши, направился бы наш москвич, если б сторож в бабьем платке, тот самый, которого Вася избавил от зубной боли, не показал, куда направился его высокопревосходительство со своим секретарем-домработницей-птицей. Правда, старик из осторожности махнул рукой сперва налево, а потом направо, но, поднимая шлагбаум, он крепко зажмурил именно правый глаз, и это решило дело. Догадывался он или нет, что Вася твердо решил догнать Леона Спартаковича и поговорить с ним как мужчина с мужчиной, мы не знаем. Но так или иначе он долго смотрел вслед укатившему москвичу, бормотал «с Богом» и вернулся в свою сторожку тогда, когда машина исчезла. Впрочем, предстоящие встречи, очевидно, интересовались не только на земле, но и на небе. Хорошо известно, что на небе иногда происходят удивительные явления. В ясный день облака, преимущественно перистые, начинают негромко, но внятно звучать, и некоторые композиторы, обладающие сверхабсолютным слухом, пользуются музыкой небесных высот для своих сонат и прелюдий. Но то, что произошло, когда москвич повернул направо от Шабарши, оценили бы художники, а не музыканты. Справа над горизонтом поплыло, переваливаясь, розовое облако, похожее на добродушную толстую бабу, непричесанную, только что вставшую с постели и потянувшую за собой изорванную тоже розовую простыню. Но хотя она была изорвана, на ней можно было не без труда разобрать слова «счастливого пути». Это напутствие успела прочитать только Ива, потому что кот спал, а Вася осторожно вел машину по неровной дороге. Дорога вела на юг, но не к радушному Черному морю, а в сторону пустыни. Сухое жаркое дыхание встретило их, едва не покинули Шабаршу. Если судить по географической карте, никакой пустыни не было в этих местах. А между тем вдали уже показались верблюды, мерно шагавшие вдоль унылых песчаных холмов. Впрочем, и Шабарша, крошечное еле заметное пятнышко, которое прежде все-таки можно было разглядеть молодыми глазами, исчезло к удивлению наших путешественников с географической карты. Перекинулся ли огонь с дома Леона Спартаковича на другие дома, сгорела или нет Шабарша, наша история туда не вернется. Москвич летит вперед, недаром же Ива назвала колеса катушками, наматывающими пространство. Горючего полный запас, но вода в радиаторе быстро убывает, и москвич, который давно привязался к Васе, осторожно предупреждает его об этом. Но не зря же розовое облако, вставая с постели, пожелало нам счастья. Как ни петляет, не завязывается узлом дорога, но приводит к зеленой лужайке между холмами, защищенной от ветра и солнца. Больше того, она приводит к поросшей зеленым мхом скале, из которой бьет веселый, вечно молодой прозрачный родник. Газели, никогда не видевшие людей, бродят вокруг, приветливо поглядывая на них круглыми детскими глазами. Гигантский крестовник раскинул здесь свои высокие ветви. Острый запах мешает уснуть. Но уснуть все-таки надо. Освежившись родниковой водой, они устраиваются на ночь, и прежде всех засыпает Филипп Сергеевич с недоеденной куриной ножкой в зубах. Засыпают Ива и Вася, и сладко спится путникам в загадочном краю, исчезнувшим с географической карты. Опомнитесь, дети, что ждет вас впереди? Что заставляет искать встречи с демоном, который тысячелетиями не был самим собой, которому ничего не стоит ускользнуть от вас, превратившись в черного пса или жабу. Но даже во сне они знают, как ответить на этот вопрос, иначе нельзя. Иначе стыдно будет смотреть в глаза Платону Платонычу, Ольге Ипатьевне, шотландской Розе и всему человечеству в придачу. Первой проснулась Ива. От жары, которая заставила ее сочинить во сне прохладное стихотворение. Одну строфу она запомнила, а все другие зачеркнула в уме. А снег все медлит, превращаясь в дождь, смертельно простужая мостовые, дома, заборы, арки, брюки, клеш, зонты, такси и зеркала кривые. Потом побежал к источнику Вася и вернулся свежий, размахивая махровым полотенцем. А потом Ива попыталась разбудить кота, который лег на спину, вытянул лапы и ждал, надеясь, что Ива потреплет ему животик. Это было давно принято между ними. Но когда Ива просто сказала «пора вставать, Филя», он свернулся клубком и снова крепко заснул. Впрочем, едва был приготовлен завтрак, он вскочил как встрепанный и первый оказался за столом, если можно назвать столом, раскинутую на траве клеенку. Но вот кончен завтрак, все уложено, и, простившись с лужайкой, родником и газелями, наши путники уже снова мчатся по еле заметной под ядовито-желтым песком дороге. Пустыня потому и называется пустыней, что на первой же развилке некого спросить, ехать прямо или повернуть. И если повернуть, то куда? Но, может быть, на этот вопрос ответит придорожный куст, выросший из земли, едва москвич показался вдали. Да полно, куст ли это? Высокая молодая женщина с неподвижно гордым лицом стоит у дороги. Изорванная полинявшая шаль свисает с ее покатых плеч. Она смертельно бледна, смертельно потому, что мертва. Между лохмотьев истлевшей шали можно заметить нож, глубоко по самую рукоятку всаженный в грудь. Кто она? Где и когда убита? Своей ли рукой зарезал ее главный регистратор или послал наемного убийцу, который, сделав свое подлое дело, бежал, заслышав шаги приближающегося прохожего, карабинера, полисмена? Где это случилось? На улицах Лондона, Барселоны, Берлина? Было это местью, расплатой или справедливым возмездием? За что? В чем она провинилась и провинилась ли? Нет. Будь она виновна, не подняла бы мертвую руку, указывая дорогу. Праведный гнев пережил ее. Гнев заставил ее поднять эту страшно выглядывающую из разноцветного тряпья руку. У кота закатились глаза от страха, и он потом долго не мог уговорить их вернуться на место. Ива вздрогнула и едва удержалась, чтобы не закричать, но Вася спокойно встретил взгляд давно остановившихся глаз. Он хотел сказать «благодарю вас», но перед ним уже снова был обожженный солнцем придорожный куст. Вперед! Перед машиной вырастает черная стена тумана. Откуда в такой сухой пылающий день? Но Вася, разогнав машину, пробивает стену и оставляет ее далеко за собой. Вперед! Поднимается ветер, вьется и кружится песок, кружится и вьется, сплетаясь и расплетаясь, как кружево, сквозь которое пробивается причудливыми пятнами, ложась на землю солнечный свет. Еще 10-15 километров, и черный кипящий ручей перерезает дорогу. Неужели вода? Нет, смола, над которой стоит распадающийся на клочья и снова сливающийся воздух. Ни Вася, ни его скромный москвич не умеют летать, а если не перелететь этот ядовитый поток? Но уже стелются по земле неясные тени, похожие на толпу грязных оборванных нищих, поднявшихся из могил, разбросанных по всем пяти частям света, стелются и, вырастая, подползают к машине. Им не страшна кипящая смола, мертвые не чувствуют боли. Их много, отравленных, повешенных, задохнувшихся в газовых камерах, погибших от голода и страха. Они знают, что мертвые могут помочь живым, и на несколько минут оживают забытые надежды, возвращаются потерянные силы. С закрытыми глазами сидят в машине Ива, Вася и кот, который, как никогда прежде, чувствует себя человеком. Тени поднимают машину и, шатаясь, бредут через ручей по пояс в ядовитой смоле. Они ставят ее на дорогу так осторожно, что колеса с трудом догадываются, что можно продолжить путь. Ива и Вася одновременно открывают глаза, открывают окна, чтобы поблагодарить и проститься, но некого благодарить и некому сказать «прощайте».